Прошел год, как ушел из жизни, материального мира, Карелин Валентин Владимирович, открывший тебя для тебя самого, как человека, который мне необходим для передачи знаний моих людям. Карелин имел такое задание. Он дал импульс к раскрытию человека, дал возможность осознать великое и найти свое место, свое предназначение для этого этапа вечной жизни. Роль Карелина неоценима. Он шел к своей цели планомерно, перебирая все камни, попавшие ему в руки, пытаясь найти те алмазы, те бриллианты, которые необходимы были мне для реализации моих планов по переустройству общества и преображению человечества. Карелин выполнил свое предназначение в этой жизни на Земле и заслужил мою благодать для будущей жизни в вечности и занял достойное место рядом со мной. Он знает, что его просветительский труд не прошел даром. Зерна знаний того уровня, на котором находились люди, дали всходы, и могучие всходы. То, что он называл себя уличным проповедником, лучше всего характеризует задачи, которые ему были поставлены мной, и определяет цель жизни. Путь к людям со светом знаний. Путь ко всем и к каждому, кропотливо объясняя смысл религии, смысл моего миропорядка и роль человека в вечности. Валентин Владимирович Карелин создал островки, источники знаний по России. И они продолжают пульсировать, увеличивая количество людей, идущих к истине, к вере, к Богу. Фактически, он подготовил центры формирования новых взглядов на церковь, центры подготовки людей, готовых принять мои знания уже на современном уровне для задач преображения человека, его менталитета и подготовки человека для будущих исторических изменений общественных отношений. Я говорил несколько дней подряд о том, что главная задача человека — принять мои знания и подойти на базе моей религии к определению понятий истины, к определению различий между добром и злом и пониманию великой гармонии высшего порядка. Только в вере у человека открывается возможность понять, что миром правит гармония, и что выбор человека не столько в сторону добра, сколько умение увидеть, почувствовать и стремиться к гармонии в своих поступках и отношениях между людьми, к гармонии с внешним миром, с вечностью. Необходимо помнить, что человек есть божественное создание, находящееся в материальном мире, где он окружен внутренним миром, созданным им самим за тысячелетнюю историю, и окружен еще и внешними мирами. Достижение гармонии внутреннего мира человека и внешних миров вечности есть важнейшая задача человека и постоянное стремление к этому состоянию. То преображение, о котором я говорю, есть по существу преображение менталитета человека для осознания необходимости достижения этой гармонии миров. Когда я говорю о внутреннем мире человека, я не имею в виду материальный мир, потому что материальный мир — это мой мир, это один из миров моей вечности, который для человека, для его сущности является внешней средой, внешним миром. Внутренний мир включает в себя сугубо человеческое представление о бытии, его менталитете и его представление о себе и своем месте во внешнем мире. Это его мораль жизни, его духовность, его стремление к истине, к высшему порядку и к Богу. Все, что мы разбирали и продолжаем обсуждать, есть всего лишь внутренний мир человека, его состояние, его гибкость при восприятии новых представлений о своем внутреннем мире и о внешних мирах, о Создателе, о вечности.